Выпустив три очереди, он наклонился к подзорной трубе и убедился, что все 9 пуль попали в центр мишени. Теперь следовало усложнить задачу. Сейчас он хотел разрезать мишень на 4 части. Автомат привычно прыгнул в плечевую выемку. АКС-74У — это не излюбленный террористами всего мира «Скорпион». Его хают все, кому не лень. Но Мальцев придерживался самокритичного мнения. Нет плохого оружия, есть плохие стрелки. Длинная очередь вертикально, снизу вверх, по линии отдачи. От боковых смещений оружие удерживал крепкий захват, как будто оно было зажато в прицельном станке. Теперь длинная очередь горизонтально. Но мишень не развалилась. Он прильнул к окуляру и в мутном мареве 30-кратного увеличения рассмотрел на зеленом фоне поясного силуэта ровные строчки пробоин. Они действительно образовывали крест, хотя и не идеальный. Но плотность была недостаточной, чтобы разрезать толстый картон. Из-за естественного рассеивания посадить пули ближе друг к другу невозможно. Вот если увеличить калибр или стрелять разрывными... Он разочарованно сплюнул. «Не расстраивайтесь, молодой человек», — раздался за спиной незнакомый низкий голос. «Для этой хлопушки очень неплохо. Я бы даже сказал, великолепно». Мальцев чуть не вздрогнул от неожиданности и резко обернулся. Полигон закрыт, он остался один, и никто посторонний не должен здесь находиться. Не имел права, а кроме того, физически не мог попасть на запертую и охраняемую территорию. Правда, часовые срочники не отличаются особым рвением внесения службы, но забор с колючей проволокой... Эти мысли пронеслись в голове майора очень быстро, но он никогда не полагался на мысли, слова и прочие эфемерные категории. Поэтому автомат развернулся вместе с ним. А ведь в магазине оставался еще десяток патронов. Однако суровое лицо незнакомца с перебитым носом и шрамом, пересекающим левую бровь, остановило движение автомата и перевело мысли Мальцева на другие рельсы. Ясно было, что это кто-то из своих. Крепкий высокий мужчина вел себя как хозяин, как будто он был здесь завсегдатаем, и сейчас в его приходе тоже не было ничего удивительного. «Вы кто?» — спросил Мальцев. Но вопрос повис в воздухе. Взгляд мужчины был устремлен не на Алексея, а за его спину, на мишень. «Разрезать ее хотел», — задумчиво произнес он. «Не вышло, значит. Ну-ка, давай я попробую». Несмотря на то, что пришелец внушал чувство доверия и превосходства, давать ему оружие Мальцев не собирался. Потому что чувство — это одно, а автомат — совсем другое. Но тот ничего и не спросил. Он сунул руку под плащ и мгновенно вынул ее обратно с зажатым в кулаке пистолетом. Совершенно незнакомым, что было очень удивительно, ибо Мальцев знал по справочникам все пистолеты мира, а большинство из них держал в руках. «Посторонись, Алексей», — попросил он. Вконец ошарашенный Мальцев механически отступил. «Откуда он меня знает?» — растерянно подумал майор, начиная понимать, что все, что происходит, происходит неспроста. Незнакомец двумя руками вскинул пистолет, прицелился. Уже смеркалось, воздух стал синим. Зеленая мишень потеряла резкость контуров и почти сливалась с травой. Если бы трава не начала желтеть, ее уже нельзя было бы различить. А как он без бинокля и трубы рассмотрел пробоины в мишени? Бах! Фью! Специфический звук мощного патрона. Удар звуковой волны, сопровождающий то ли свист, то ли эхо. Так бьет «Магнум-44» или 357 «Магнум». Барабанные перепонки заныли, и Мальцев поспешно засунул в уши гильзы от ПМ. Так спасают слух российские стрелки, в отличие от своих европейских коллег, не выходящих на линию огня без наушников. Хорошо, что они на воздухе. В закрытом тире можно было бы оглохнуть. Что же это за пушка такая? Бах, фил, бах, фил, бах, фил. Большой и даже на вид увесистый пистолет вместе с грохотом выплевывал струи красно-зеленого огня, которые выдавали, что в порох добавлены специальные присадки для катализации горения, увеличивающие резкость боя. Изнеженные европейцы еще специальные очки надевают, чтобы предохранить глаза от инфракрасного излучения. Бах, фил, бах, фил, бах, фил. Пистолет уверенно смотрел в цель, не подскакивая и не дергаясь. Оружие и стрелок явно стоили друг друга. На 16-м выстреле мишень развалилась. Незнакомец выщелкнул двухрядный магазин, вставил новый и привычным жестом спрятал оружие под плащ. «Что за ствол?» — спросил Мальцев, не сумев сдержать любопытство. «Вектор. Слыхал?» «Слыхал. Действительно. О сверхновой и суперсекретной отечественной разработке приходилось только слышать. Хотя спецгруппу АТ обещали вооружить ими, Мальцев не дождался этого момента. «Патрон посмотреть можно?» Майор аж слюну сглотнул. Незнакомец покачал головой. «Пока нет. Это секретная разработка». «Пока? Почему пока?» «Я генерал-лейтенант Карпенко. Формирую особую оперативно-боевую группу. Предлагаю вам войти в нее. Тогда «Вектор» станет вашим штатным оружием». Мальцев подтянулся и уже совсем иначе посмотрел на позднего гостя. За время службы он неоднократно слышал о Виталии Карпенко. Про него среди бойцов спецподразделения «АТ», да и других силовых подразделений, ходили самые настоящие легенды. Верилось в них с трудом, но в большинстве случаев находились очевидцы, а то и участники невероятных операций. Ведь мир спецов, как и любой профессиональный мир, достаточно тесен, пожалуй, еще теснее всех остальных. И вдруг человек-легенда как из-под земли появляется на обычном стрельбище. И этот факт для майора Мальцева был еще невероятней, чем все остальные вместе взятые. «Товарищ генерал», когда до него, наконец, в полной мере дошло, кто перед ним стоит, Алексей машинально принял стойку смирно. «Начальник полигона майор Мальцев. Происшествий на вверенном мне объекте нет». «Есть, майор, есть», — неожиданный визитер усмехнулся. «Две доски в заборе выбиты, небрежно несущий службу часовой связан. Его оружие я оставил на рубеже готовности». «Виноват, но...» «Сейчас разговор не об этом. Вам нравится командовать полигоном?» Мальцев помотал головой. У него даже в горле пересохло от волнения. «Я уже решил написать рапорт. Ищу любую работу». «Я изучил личное дело, и твоя работа мне нравится». Карпенко перешел на более доверительный тон. «Нашей задачей будет физическое уничтожение террористов. Если такая работа тебя устраивает, когда разрешите приступать, товарищ генерал-лейтенант?» Карпенко усмехнулся еще раз. «Как только сдашь дела и заделаешь дыру в заборе. Я, знаешь ли, люблю порядок. Да, пойди развяжи этого засранца. Объясни, что в боевых условиях он был бы трупом». «Есть, товарищ генерал-лейтенант». Мальцев даже попытался щелкнуть каблуками, но он был обут в кроссовке, поэтому у него ничего не вышло.